Зеркало сердца или просветленная жизнь? Как всякий серьезный мыслитель, Джон Цзи ищет всеобщую связь явлений, но такую, которая оправдывала бы мир в его бесконечном разнообразии. Для него универсум — это просто великий ком всего, что есть, или даже точнее случается. И эта необозримая полнота всего сущего подобна раскинутой сети, в которой не найти начала. В главном же даосском каноне «Дао Дэ Цзин» говорится о небесной сети, которая неощутимо тонка, но из нее ничто не ускользает. Таков в сущности единственно возможный образ мира, свободного от тирании первопринципа, или точнее мира, в котором действителен только не принцип хаоса, сила бесконечного саморазвлечения, неуклонного самоуклонения сущего. Именно рассеивание сань, зримых форм, обнажающее теневое, полуполное тело пути, мыслилось в китайской традиции природой творческого акта. Вне мире беспредельного саморассеивания всякое мгновение бытия абсолютно самобытно, но эта самобытность заключена в самом пределе существования и есть не что иное, как сообщительность, среда, середина всего сущего. Такова природа утонченной или небесной истины мяоли, тянли, определяющей бытие каждой вещи. Речь идет не об идее, не о форме или сущности, а о предельной конкретности существования. Вот почему, согласно Джуан Цзи, вещи вкладываются друг в друга. Все присутствует во всем, и всеобщая сообщительность вещей есть условие полной самобытности каждого момента бытия. Здесь важно не упустить из виду динамизм событийности. Вещи раскрываются кай-у. Открытости превращения в несотворенном зиянии бытия. Когда пустота открывается пустоте благодаря пустоте, действие перестает быть внешним воздействием и становится неиссякаемой действенностью. Самопревращение таким образом есть смычка времени и вечности, единичного и всеобщего, актуального и символического в бытии. В даосской философии бытие зеркально. В темном зеркале выражение Лао Цзи событийного сознания, в акте совместного рождения биншен, подобного единовременному появлению тела и тени, только и реализуется природа вещей. Джуан Цзи, повторим еще раз, строит философию не сущностей, а осуществления. Он говорит о реализации юн вещей, которая тождественна их обычному месту юн, то есть их самоопределению во внутреннем пределе бытия. Так в мире зеркальных отражений всякая вещь обретает завершенность в своем инобытии. Здесь жизнь мудреца Джуан-цзы проживается наивной бабочкой. И как в китайском саде цветок выписывается стеной, принимающей его тень. Со временем даосская онтология множественности сформировала понятие типовой формы пинге, репертуар которых и составил матрицу собственно культурной традиции в Китае. Речь идет, разумеется, не о сущностях, а о бесконечно сложной иерархии сил, проявляющейся в некоем качестве ситуации, силе обстоятельств. В этом же пункте особенно заметно различие между даосским и буддийским миросозерцанием. Буддизм всегда настаивал на пустотности взаимной обусловленности вещей и, как следствие, устранял зеркальность бытия. Что же касается даосского мудреца, то он остается в пространстве музыкальных соответствий вещей и, постигая неисчерпаемое изобилие качествований бытия, познает подлинность всего сущего, даже если акт онтологического рассеивания освобождает вещи от их физического бытия. Рассказ о мастере разделки туш в третьей главе книги служит превосходной иллюстрацией этой темы. Между тем, если в мире есть только различие, оно становится неотличимым от единства. Сведение вещей к их пределу оказывается их собиранием. В музыке небесной флейты каждый звук есть также эхо. Вещи являются одновременно исполнителями своих партий и слушателями. И в конце концов все сливается в утонченном единстве самопревращений, единстве не умозрительном, а операциональном, разрешающемся изобилием ритмов жизни. Эта неисповедимая целостность бытия есть сокрытая предыстория мысли, извечно забываемый, но не приходящий фон всякого размышления, вездесущая среда посредования, которая никому не принадлежит, но одна вечно пребудет. Все сущее сгорает, а огонь перекидывается дальше. От того же Джуан-цзы говорит о великом или предельном единстве, которое превосходит формально-логическую единичность. Такое мета-единство совпадает с саморазличием, то есть с бесконечно малым промежутком, неисчислимым разрывом в бытии, предваряющим пространство и время. Как следствие, главное свойство пути — это способность пронизывать тун разные планы существования, быть опорной осью мира. Реальность для Джуан-цзы есть именно лишенной протяженности и потому непроезжий путь.